Исследования Чарковского пролили совершенно новый свет на неизученные резервы человека, открыли практические пути совершенствования нервной системы и мозга новорожденного. Основная суть работы Чарковского в возможности влияния на эволюцию человека. Глобальность этой идеи и сложность ее восприятия на первых порах явились своеобразным тормозом в практической реализации. Свою концепцию он подтвердил множеством интереснейших экспериментов на животных, успешно опробировал в работе с детьми, дал четкие рекомендации для развития исследований и широкого использования полученных результатов. И все это сделано практически одним человеком в условиях полного непонимания его открытий со стороны большинства ученых. Созданное им направление требует специализированного научного центра с бассейном, с лабораториями, со штатом высоких специалистов. Центр с бассейном, штат специалистов. Об этом пока можно только мечтать. В действительности же все намного прозаичнее. Ездит Чарковский по разным организациям со своим самодельным аквариумом и кинолентами, на которых засняты и подводные роды, и морское воспитание новорожденных младенцев, объясняет страстно, увлеченно всем желающим его слушать, насколько все это важно для человечества. Он рассказывает о своих опытах по телепатическим контактам дельфинов и детей, родившихся в море. Чарковский убежден, что биополе дельфина помогает снять стресс у рожающей женщины. Он убежден, что дельфины способны воздействовать даже на плод. Он рассказывает о своих опытах по развитию сверхчувственных телепатических способностей у детей, рожденных и воспитанных в воде. В 10-12 лет они могут диагностировать чужие болезни, чувствовать на расстоянии. Он рассказывает о своем понимании проблем развития человека. Он считает, что мы, поколение отчужденных от природы людей, мы живем в искусственных условиях, который делает нас психически больными. Он видит наше спасение в воде, море, океане. Глубинная связь с природой может сформировать эволюционно нового человека. Его не останавливает ни скепсис, ни усмешки, ни непонимание. Каждое его выступление прибавляет сторонников его идей. Они приходят потом к нему домой, в тесную квартиру, а больше пока некуда. И там он начинает преподавать, чаще всего будущим мамам, азы своей науки. Если задаться целью найти виновных в том, что до сих пор у нас в стране к исследованиям Чарковского не отнеслись с должным вниманием, то, вероятно, нужно было бы назвать, по крайней мере, два десятка различных ведомств и организаций. Но стоит ли? У них свои заботы, свои планы, такие как Чарковский, для них лишняя нагрузка. Самое ж печальное как раз в том, что нет у нас практически ни одного ведомства, которое было бы материально заинтересовано в том, чтобы полезные для общества идеи как можно быстрее внедрялись в жизнь. Сегодня, когда общественно-научное мышление, можно сказать, построено на парадоксальных идеях, и кто знает, какие из них лет через 10 будут признаны бредовыми, а какие, может быть, лягут в основу мироздания. Сегодня особенно важно найти способ отделять зерна от плевел и извлекать из этих зерен пользу. Вообще-то даже неловко повторять столь прописные истины, все мы хорошо их знаем. Но когда доходит до дела...